Глава 48. Ирина. Ирина проснулась от настойчивых звуков телефона. 24 ноября. День ее рождения. Она взяла выходной и хотела подольше поспать. Не дали. С трудом продирая глаза, Ира неохотно взяла смартфон. Ну, конечно. Мама. Кто еще будет звонить в такую рань? У них в Березняках сейчас 9:30, на 2 часа больше, чем в Петербурге. «Доченька, с днем рождения!» С экрана смотрела растроганная мама. «Пусть все у тебя будет хорошо!» «Спасибо, мамочка!» Несмотря на пропавший сон, Алычёвой было приятно видеть маму. «Крепкого здоровья тебе, внученька!» Потеснила маму бабушка. «Желаем тебе завести семью, а то уже 35, и ни котенка, ни ребенка». «Ба!» — нахмурилась Ира. «Что, ба? Никогда старших не слушала. Хоть сейчас послушай. Так и останешься одна со своими учебниками». «Я учусь на врача по твоему совету», — подольстилась Ира. Она знала, с бабушкой лучше не спорить. Особенно в последние годы, когда у Антонины Васильевны стали проявляться ментальные изменения. «Это правильно», — одобрила бабушка. «Будешь меня старую лечить, если доживу». «Ну, ба, конечно, доживешь. Ты у нас еще хоть куда». «Ладно, не уговаривай. Я свой срок знаю. Лучше звони чаще, а то совсем забыла». «Я всегда о вас помню, мои любимые», — сердечно произнесла Ирина. Ближе мамы и бабушки у нее никого не было. «Просто я очень занята. Университет, работа». «Так и вся жизнь промчится», — заверила Антонина Васильевна. И, заговорщически взглянув на маму, сообщила. «У меня для тебя сюрприз». «Обожаю сюрпризы», — изобразила Ира радостное предвкушение, хотя сама насторожилась. Сюрпризов от ба она опасалась. С нее станется. «Ириша, я тебе тоже подарок приготовила. Почтой отправила. Должен уже прийти. Ссылку пришлю», — сказала мама. После разговора с близкими Ира кликнула по ссылке. Подарком от мамы оказался сервиз. «Приданое готовит». «Пункт выдачи...» Алычёва нервно выдохнула. «Московское шоссе. У чёрта на куличках. Спасибо, мамочка. Удружила». Спрашивать, откуда лучше забрать подарок, мама не стала. «А как же? Сюрприз. Вот и мероприятие на день рождения. Сгонять в другой конец города за увесистой коробкой». Одевшись, Ирина вышла на кухню. Там Мария Владиленовна хлопотала по хозяйству. «Иринушка, с днем рождения!» — заулыбалась соседка. «Садись завтракать. У меня шарлотка на подходе. К твоему дню рождения готовлю». «Спасибо, Мария Владиленовна. Очень приятно!» — растрогалась Алычёва. За ароматным чаем с воздушной шарлоткой неспешно начался ее день рождения. На улице моросил ноябрьский дождик. Ира думала сходить в музей, а то давно живет в Петербурге, а ни в Эрмитаже, ни в Русском музее так и не побывала. Поездку на Московское шоссе именинница решила отложить на потом. Ирина оделась в элегантное шерстяное платье глубокого зеленого цвета, подчеркивающее плавные изгибы ее фигуры. Уложила волосы. Нанесла легкий дневной макияж. Звонок в дверь застал ее в прихожей. «Алычёва Ирина, доставка!» Перед дверью стоял молодой человек с огромным букетом из нежных цветов. В нем были пионовидные розы, брассика, альстромерии, эустомы. Ира растерялась. Она не представляла, кто ей прислал цветы. Когда курьер ушел, в букете Ирина обнаружила открытку с наилучшими пожеланиями. Сергей. Алычева расплылась в улыбке. Так неожиданно и мило. Сережа настоящий мужчина. Краток, учтив, ненавязчив. Воспоминания о Худякове у нее остались только приятные. Такой изысканный букет для нее выбрал. Мария Владиленовна про него сказала: «Вот что значит класс. Он проявляется в деталях». Ирина с ней согласилась. Сергей мужчина высокого уровня. И деньги тут ни при чем. Как выразилась соседка, класс определяется по поступкам, манерам, воспитанию, осанке, речи, умению держаться. Рядом с классным человеком мир как будто бы меняется и настраивается на его уровень. Алычева была благодарна судьбе, что в ее жизни был Сергей. Но она ни на минуту не пожалела, что от него ушла. Посещение Русского музея принесло Ирине эстетическое удовольствие. Столько известных картин, которые она знала по репродукциям. «Девятый вал», «Купчиха», «Бурлаки на Волге», «Лунная ночь на Днепре». И многие другие шедевры произвели на нее глубокое впечатление. Обойдя многочисленные залы Михайловского дворца, Алычева почувствовала голод. Она зашла в кафе на канале Грибоедова, где с аппетитом съела чебурек. Пока наслаждалась прекрасным, телефон стоял в беззвучном режиме. За это время поступило несколько вызовов и сообщений. Алычеву поздравляли подруги из Березняков и Перми. Ира написала в ответ, поблагодарила. Хоть ноябрь не самый располагающий к прогулкам месяц, Ирина с удовольствием прошлась по историческим улочкам центра, постояла на набережных Мойке и Фонтанке, с воды тянула холодом. Алычева полезла в сумочку за перчатками и наткнулась на визитку, что оставила ей Марина. Сеть ресторанов «Небо». Один из ресторанов сети находился не так далеко от Казанской улицы, на Вознесенском проспекте. «Можно вечером туда сходить, отметить день рождения», — подумала Ира. В ноябре темнеет рано. Уже смеркалось, когда Алычева вышла из арки в свой двор-колодец. Ее взгляд остановился на сутуловатой мужской фигуре, сидящей на ящике в глубине двора. Мужчина тоже заметил Ирину. «Ирка!» — поднялся он с места, спешно затушив окурок. «Где тебя носит? Я уже околел тебя ждать!» Ирина не поверила глазам. Перед ней стоял Копейкин. «Привет, Денис!» — обескураженно произнесла Алычева. «Что ты тут делаешь?» «Так ведь с днюхой приехал тебя поздравить!» Он бросился к Ирине и попытался ее поцеловать. «Не надо, Денис!» Ира отвернулась, морщась от его прокуренного дыхания. «Антонина Васильевна шаньги тебе передала!» Поднял он с асфальта звякнувший пакет. «Вкусные у твоей бабули шаньги! А от меня винишко! Я чуток выпил для сугрева, а то тут такой колотун, я весь продрог. Меня к тебе какая-то старая грымза не пустила, пришлось на улице ждать. Считай, 2 часа здесь торчу». С вокзала метнулся к Димону. Знаешь Димона с Яблоневой? Он год назад в Питер перебрался. В автосервисе шабашит. Вещи у него бросил и к тебе. «Как ты меня нашел?» — изумилась Алычева. «Твоя бабушка адрес назвала. Как бы я шаньги тебе передал?» Копейкин посмотрел на нее как на слабоумную. «Ну что, пойдем к тебе? Отметим это дело?» «Я вообще-то не собиралась». Она попыталась подобрать слова, опасаясь, что Денис начнет барагозить. «Да ладно, чё ты?» Он сгреб Ирину в охапку. «Денис», — строго сказала она, — «отпусти меня». «Ой-ой-ой, какие мы важные! Ирка-дырка!» Насмешливо пробасил Копейкин, не разжимая рук. «Эй, любезный! Отпусти девушку!» Прозвучал за спиной у Иры знакомый баритон. Она повернула голову и увидела Андрея. Копейкин мигом освободил Ирину и переключился на подошедшего. «За любезного ответишь, клоун!» Ирина отскочила в сторону, не зная, что делать. Морозов с букетом роз и Копейкин с пакетом бабушкиных гостинцев стояли напротив друг друга. Оба мужчины были высокими. Денис чуть выше. Атлетически сложенными. Андрей тренировался в фитнес-центре. Копейкин развивал мускулатуру благодаря физическому труду. Соперники имели равную весовую категорию. Копейкин был под шофе, что придавало ему куража. С возгласом «Ща я тебе!» Копейкин замахнулся на Андрея. Андрей поставил блок, и Дениса по инерции понесло вперед. Это только раззадорило Дениса. Он попытался нанести сопернику свой коронный хук, после которого противник посрамленно падал на землю. Копейкин вложил в удар всю ярость. Его огромный со сбитыми костяшками кулак под воздействием руки Морозова изменил траекторию полета. Еще мгновение, и Денис осел на асфальт в окружении рассыпанных цветов. «Пойдем, Андрей!» — подхватила под руку пилота Алычева и увлекла его за собой в направлении парадной. Ира торопилась увести Андрея, пока Копейкин не опомнился. «Сука!» — прорычал Денис, набрасываясь сзади. Мужчины катались по сырому от дождя асфальту. «Прекратите!» — крикнула Ирина. «Сейчас полицию вызову!» Алычева знала, что Денис, когда выпьет, без тормозов. Она переживала, как бы ни случилось беды. Звонить в полицию бесполезно. Пока наряд приедет, они друг друга поубивают. Но и бездействовать тоже нельзя. «Помогите!» — заверещала Ира не своим голосом. В доме в основном проживали люди старшего поколения. За дракой и так наблюдали, а тут прозвучал призыв к действию. Распахнулась пара окон, из которых высунулась по старушке. «Хулиганы! Кыш отсюда!» — проскрипел голос со второго этажа прямо над дерущимися. «Давай, Михайловна!» — подбодрили ее сверху. Через минуту из окна Михайловны на змеиный клубок выплеснулась вода. Драка остановилась. Алычева с ужасом заметила на шее Андрея кровь. Забыв об опасности попасть под раздачу, Ира ринулась оказывать помощь. «Андрей, ты ранен? У тебя кровь!» Денис ревниво сопел, наблюдая за тем, как противник получает столько внимания. «Совсем мозги пропил? С ножом кидаться!» Набросилась Ирина на Копейкина. «А чё он? И не нож это, а ключ!» Стал оправдываться Денис. Он обиженно вытер ладонью мокрое лицо, отчего оно тут же покрылось полосками грязи. «Ты его чуть не зарезал, дебил!» прикрикнула Ира и, обращаясь к Андрею, сказала. «Пойдем, обработаю тебе рану». «Красивый букет», — отметил Морозов, сидя за столом в Ириной комнате. Цветы оказались прямо перед его носом. «Этот подарил». «Кто? Копейкин?» Предположение ее рассмешило. «Денис похож на человека, который способен преподнести такой букет?» Морозов отрицательно мотнул головой. Трудно было представить изысканные, со вкусом подобранные цветы в руках этого забулдыги. «Тогда кто же?» — допытывался он, ощущая на своей шее прикосновение прохладных пальцев. «Вопрос неуместный», — ответила Ира. Она приложила к ране смоченный хлоргексидином ватный диск. «Куртуазный поклонник?» выдвинул версию Андрей. А хоть бы и так. Их вечер продолжился в ресторане. Антураж неба соответствовал своему названию. На потолке фрески с изображением облаков, подвешенные на невидимые прутья, застыли в полете самолеты. Над сценой зависло в цветном рассвете солнце. Тихая музыка, вкусная еда. Андрей галантно за ней ухаживал. Разговаривали обо всем и ни о чем, как чужие друг другу люди. Они и были чужими после той некрасивой сцены перед его домом, что произошла зимой. Ирине этот мужчина нравился. Да что там нравился? Она продолжала сходить по нему с ума и старалась не показывать свои чувства. Алычева понимала, раз с одной... С одной ли? Девушкой обошелся непорядочно. Так же поступит и с ней. Как там сейчас эта стюардесса? Она, должно быть, уже родила. И Морозову неинтересно взглянуть на своего ребенка. Или он приехал в отпуск как раз для этого, размышляла Ирина. Навестил, помог материально и поскакал дальше развлекаться. С молодой матерью, у которой младенец на руках, не очень-то развлечешься. За все время о Дарье они не сказали ни слова. «За тебя!» — поднял бокал Андрей. В его серых глазах плескалось мартовское небо, манящее в омут. После второго бокала игристого Ирина почувствовала легкость. Ей захотелось сегодня не думать ни о чем. «Мне так тебя не хватало все это время», — шепнул он, кружа ее в медленном танце. Ира представила мягкость его губ на своем теле. «Специально подгадал выходные к твоему дню рождения». «Ах, обмануть меня нетрудно. Я сам обманываться рад». В этот вечер Алычева позволила себе быть безрассудной. Стоя в темноте двора на Казанской улице, они смотрели друг на друга, и каждый не решался произнести вслух то, что хотел. «Спасибо за вечер», — сказал Андрей. «И тебе спасибо. Это мой самый необычный день рождения». Настал момент прощаться. Ирина скользнула губами по его щеке и направилась к металлической двери парадной. Задержалась, ища в сумочке ключи. «Что я делаю?» — укорила она себя. Алычева распахнула дверь и красноречиво повернулась к Андрею.